кто богат? После обеда в небольшой гостиной семьи Берген было тихо. Погрузившись в свои думы, Аня сидела у окна и вышивала. По ее лицу можно было определить, что она чем-то обеспокоена или ей что-то не нравится. «И почему мы такие бедные?» – глубоко вздохнула она и, глядя на красивый соседский дом, добавила. «Если б наш папа был таким богатым, как у Клары Морген». «Неужели ты завидуешь Кларе?» Тихо спросила мама. Аня вздрогнула. Она совсем забыла, что мама сидит здесь же и чинит одежду. «Нет», — смутилась Аня. «Я только хочу, чтобы наш папа был богатым. Тогда он купил бы себе много книг, мог бы путешествовать и помогать бедным. Тебе он купил бы черное шелковое платье, а мне пианино, а детям лошадку-качалку и много разных игрушек. Мы жили бы в большом доме, у нас был бы сад, и мы могли бы каждый день выезжать на карете на прогулку. Я тоже была бы такая красивая, как Клара, если бы носила богатую шляпу». У Ани блестели глаза, когда она говорила, а у мамы лицо почему-то стало грустным. «Анечка, ты думаешь, что эти мысли у тебя появились от большой любви к папе?» «Конечно», — немного обиженно сказала Аня. «Ты же знаешь, что я люблю его». «Знаю», — подтвердила мама. «Но я думаю, что твое желание исходит из самолюбия». «Ты даже не подозреваешь того, что наш папа очень богатый». «Как?» – удивилась Аня и посмотрела на выцветшие обои. «Разве можно назвать богатством все, что у нас есть?» «А что ты считаешь богатством?» «Дорогую одежду, красивый дом, мебель». «И вообще, богатый – это тот, кто может покупать все, что хочется и что нравится». «У кого целая куча денег?» «Сказать тебе, что я считаю богатством?» спросила мама. «Скажи». «Я считаю богатством 5 вещей. И это, конечно, пианино, лошадь-качалка, карета, большой дом и сад». Нетерпеливо перебила ее Аня. «Нет, ты не отгадала. Для меня настоящее сокровище – это довольное и благодарное сердце, милосердие к людям, умение доверять Богу, Божье благословение и дар вечной жизни. Эти ценности, доченька, имеют значение и на земле, и на небе». Мама отложила шитье и посмотрела на часы. «Мне надо сейчас пойти к Моргинам проведать бабушку. Давай возьмем Давида и сходим вместе». Аня обрадовалась и побежала одеваться. Но ее приподнятое настроение пропало, как только она взяла в руки свою шляпу. «У Клары на шляпе такие красивые перья, а у меня даже ленточки нет», — подумала она и надула губы. Спустя несколько минут Аня с матерью и Давидом вошли в палисадник соседей. Не успели они подойти к дому, как раздался звонкий голосок. «Тетя Лида, как чудесно, что вы пришли!» Клара запищала от радости и, подхватив Давида, закружила его в воздухе. Оставив детей во дворе, мама пошла к бабушке. «Аня, как я рада, что ты пришла», — призналась Клара. «Мне уже так надоело одной. Как я тебе завидую. У тебя есть братишки и маленькая сестренка, а у меня никого нет. Я тоже хочу братика или сестричку. Моя бабушка почти глухая, а воспитательница, фрау Гертнер, всегда ворчит. Мне с ней совсем не интересно. Папа бывает дома только в воскресенье. После того, как умерла мама, мне очень скучно и плохо. Я так хочу, чтобы ты жила в нашем доме». «Я тоже этого хочу», — воскликнула Аня и удивленно спросила. «Неужели ты несчастлива, Клара? У тебя ведь есть все, что только хочешь. У вас такой большой дом, красивый сад, а одежда у тебя какая? Какое на тебе сегодня нарядное платье? Как ты можешь быть недовольной и несчастной?» Клара презрительно взглянула на свое платье и скривила губы. «Это самое плохое платье. Противно даже смотреть на него. Я хочу поскорее его порвать, чтобы мне купили другое. Я просила красное платье, но фрау Гертнер не согласилась и купила синее. Она мне так не нравится. Знаешь, моя воспитательница всегда делает все наоборот. Вообще жить с ней просто невыносимо. В этом большом доме мне все надоело. Мне скучно и одиноко, особенно когда папы нет дома». Аня с недоверием слушала свою подружку. Неужели это на самом деле так? «Я самая несчастная на свете», — грустно продолжала Клара. «У меня никогда ничего не получается. У меня все пропадает. Сегодня пошла в сад, чтобы полюбоваться своими желтыми розами. И, представляешь, увидела сломанный куст. Это после вчерашнего ливня. Пойдем посмотришь». Клара повела подружку в сад. «И еще у нас там поспела клубника. Можно кушать сколько хочешь». Аня и Давид с удовольствием стали срывать ягоды. «Клара, почему ты не ешь?» – спросила Аня и поднесла ей целую горсть клубнику. «Мне нельзя, я от нее болею». Посмотрев на сломанные розы, Аня решила, что не стоит переживать из-за одного куста, когда в саду их великое множество. Вскоре в сад пришла Анина мама. Клара поняла, что они сейчас уйдут, и чуть не расплакалась. «Пожалуйста, побудьте еще», — попросила она, и, услышав голос фрау Гертнер, недовольно поморщилась. «Опять этот нудный урок». Клара топнула ногой от негодования и со слезами на глазах посмотрела на Анину мать. «Тетя Лида, разрешите Ане приходить ко мне чаще. В нашем доме так пусто». Последние слова Клара сказала так громко, чтобы их услышала воспитательница. Анина мама с сожалением и любовью посмотрела на одинокую дочь богатого соседа и, попрощавшись, увела детей. Давид что-то рассказывал, прыгая от радости. Аня же шла молча. Ей уже не хотелось быть на месте Клары, не хотелось иметь ни большой дом, ни красивый сад, ни дорогую одежду и даже карету. Через несколько дней мама снова собралась в гости и опять взяла с собой Аню. Аня несла корзинку с продуктами. Сначала они шли по главной улице города, потом свернули в узкий переулок, где стояли дома бедняков. Вот они остановились у одного жалкого домика. Мама смело открыла дверь, и они вошли в полутемное помещение. Поднимаясь по узкой лестнице, Аня удивленно спросила: «Мама, почему ты не позвонила?» «В этом доме живут люди, у которых нет ни слуг, ни звонков. Иди осторожно, тут можно споткнуться». «Кому мы идем?» «Здесь живет моя старая знакомая. Она, правда, сейчас на работе, но ее дочь Мария дома. Она болеет, и мы с тобой навестим ее». Аня крепче сжала мамину руку. Почти на ощупь они поднялись на чердак. Мама постучала в неплотно прикрытую дверь. «Войдите», — послышался тихий голос. Мама осторожно шагнула в низенькую комнату. Аня нерешительно последовала за ней. Она никогда еще не видела такой бедности. На ветхой постели лежала девочка лет 10. По всему было видно, что она уже давно не встает. Возле кровати стоял небольшой покосившийся стол и два стула. И только герань на окне своими большими красными цветами оживляла убогое жилище. Аня с нескрываемым любопытством смотрела по сторонам. Здесь было совсем не так, как в доме Клары. Здесь никто не встретил их радостным возгласом. Здесь не было дорогих платьев и шляп с развивающимися перьями. Здесь из каждого угла выглядывала бедность и нужда. «Как ты сегодня чувствуешь себя, Мария?» — ласково спросила Анина мама, присаживаясь на скрипучий стул. «Все так же», — спокойно ответила девочка. «Я очень рада, тетя Лида, что вы пришли ко мне». Мария улыбнулась и вопросительно посмотрела на Аню. «Это моя старшая дочь Аня», — пояснила мама, доставая из корзинки гостинцы. «Ты по-прежнему кашляешь?» «Да, особенно ночью. Но я думаю, что Иисус допускает это. Ведь так я скорее попаду на небо. А там никто не болеет, не страдает и не умирает. Там не будет греха и ничего такого, что может лишить счастья и радости». «Ты часто думаешь о небе?» «Да». Мария сложила руки на груди и снова счастливо улыбнулась. «Когда я думаю об этом, мне становится легче. Раньше я тоже думала о небе, о том, что Иисус даст мне белую одежду и красивый венец. А сейчас, когда у меня все болит, я думаю о покое, который обещал Господь. Я часто чувствую себя настолько близко к Нему, будто уже на небе». «Разве тебе не бывает тоскливо одной, когда мама на работе?» «Бывает, и грустно, и тоскливо. Тогда я вспоминаю, что читала утром мама из Библии, думая о том, что Бог сделал для меня и что Он обещал мне дать. Ведь Иисус полюбил меня, хотя я и грешница. Он отдал за меня свою жизнь. Он был богат, но ради меня стал нищим. Иисус – мой лучший друг, и я знаю, что Он скоро возьмет меня к себе». Глаза Марии светились радостью. «Я тоже не сомневаюсь в этом», — сказала Анина мама, с трудом удерживая слезы. Когда мама склонилась на молитву, Аня опустилась рядом. Она тихо плакала. Ее сердце волновали новые, до сих пор незнакомые чувства. Неожиданно для самой себя Аня поняла, что можно быть счастливой, живя в бедности и страдая от болей. И напротив, богатый дом, одежда и здоровье — не делает человека счастливым. На самом деле, не богатство ли это сердце, любящее Бога, и довольство тем, что Он посылает?